Глава 20. Принца я нашел на том же месте. На этот раз он для разнообразия сидел и пил чай. Пригласил присесть напротив и приказал прислуге подать и мне чашечку чая. Надо отметить, очень недурственного чая вкус у принца был. Дождавшись, когда прислуга выйдет, он отхлебнул из своей чашки и продолжил диалог, начавшийся сутками ранее. «Я обдумал ваше предложение, меня оно устраивает. Когда мы можем приступить к акции?» «Как только будет список всех тех, кого стоит снять с должности». «Я приготовлю его в течение недели». «Отлично, мне будет нужна ваша помощь в одном небольшом деле». «Слушаю». «Касательно улик для нашего товарища, надо разыграть небольшую сценку». Рассказав роли и убедившись, что принц все понял, мы позвали пленника. Как только его привели, принц обратился к страже. «Развяжите моего друга, а когда они сделали, а теперь идите, оставьте нас одних». Как только стража скрылась за дверьми, в игру вступил я. «Ваше высочество, вы уверены, что стоит его прощать?» «Да, мой дорогой друг», — принц позволил себе легкую улыбку. «Я уверен, что он все осознал и не предаст меня больше. Ведь так?» Последний вопрос был адресован этому парню со странным именем Гремлин. «Да-да, ваше высочество, клянусь». «Хорошо, друг, я тебе верю. У меня для тебя задание. Завтра отправишься в библиотеку и возьмешь книгу «Яды и травы». Она нужна мне для изучения. Хорошо?» «Сделаю, ваше высочество!» Тут в их диалог опять влез я. Мне нужно было изжить даже тень мысли о предательстве, а заодно проконтролировать его, чтобы все было по плану. «Ваше высочество, я не доверяю ему. Я буду следовать тенью». «Хорошо. Гремлин, отдыхай». Гремлин покинул наше общество, а мы спокойно вздохнули. Вроде все хорошо, главное теперь не выпускать его из виду. И делать это, конечно же, придется мне, поэтому, попрощавшись с принцем, отправился к комнате Гремлина, тот уже лег и вроде бы даже спал. Для начала привязал к окну и раме ниточку, закрепив на ней колокольчик. Теперь, если окно будут открывать, порвется ниточка и колокольчик зазвонит. Следующим действием было обезопасить дверь, но тут проще. Я просто притащил легкую кровать из соседней комнаты и, прижав ей дверь, лег спать. Спать вблизи человека, который готов тебя убить, весьма некомфортно, из-за чего сон шел плохо, заснул поздно и часто просыпался ночью, успев за это время возненавидеть гремлина, сладко спавшего во время моих мучений. Несмотря на плохо проведенную ночь, встал в 5 утра с ощущением, что больше не засну, так что убрал кровать и устроился у двери на стуле, ожидая пробуждения этого человека. Проснулся гремлин только в 9 часов, отправился завтракать, тварь. Пока он набивал утробу, я, конечно, тоже перекусил, стащив с кухни кусок мяса. Но это не отменяло того факта, что гремлин — мерзкий человечишка. После завтрака он, лучась омерзительнейшей улыбкой, отправился в библиотеку, все более и более терзая мою нежную натуру своим счастьем. Потерять его в толпе я не боялся, мало того, что он самый мерзкий из всех окружающих милых человечков, так еще и лысина блестит так, что слепит. Прошли мы в библиотеку. Прекрасное здание, создано из белого мрамора, крышу поддерживают витиеватые колонны, на стенах барельефы, изображающие важнейшие битвы в истории государства. И только стоило мне воспрять духом, любуясь этим прекрасным зданием, как этот гадкий человек опять испортил настроение самым вероломнейшим образом. Он захлопнул перед моим носом дверь. Ну и что с того, что я в инвизе? Это ведь не повод проявлять ко мне неуважение. Так что, хмурясь, пришлось самостоятельно открывать дверь, да еще тихонько, чтобы никто не заметил. Когда проник внутрь, гремлин уже объяснял библиотекарю, какая книга ему нужна, причем он явно решил выслужиться, поэтому стал называть еще несколько книг схожей тематики, обдумывая и взвешивая каждое название. Такое рвение мне только на руку. Парень сам себе могилку копает. Оставив залог в библиотеке, он отправился в магазин одежды, где выбрал себе новый наряд взамен испачканной в канализации одежды. Почему после библиотеки? Да хрен его знает, логичной последовательности действий с адекватной оценкой последствий данный организм не отличался, так что оценивать логику я не стал. Лишь следил за тем, чтобы он не слил наше мероприятие на последнем этапе. После покупки одежды он зашел в оружейную, где купил, в общем-то, неплохой меч, видимо, от меня защищаться собрался. Больше ничего интересного не было, он просто вернулся и, закрывшись в комнате, жрал и листал книгу, оставляя на страницах жирные отпечатки, из-за чего у меня чуть не случился сердечный приступ. Успокаивал лишь тот факт, что за это он понесет наказание по всей строгости закона. Вечером прибыл принц, позвав гремлина, стал расспрашивать его о прошедшем дне, узнав, что он изучал книги, спросил, что он считает лучшим из предоставленного. Тот назвал список сильнодействующих ядов, но принц отклонил его варианты и попросил выбрать снотворное, сказав: «Видишь ли, у короля резисты ко всем ядам. Придется убивать его мечом, но прямого столкновения с ним никто не выдержит, нет таких воинов». «А тот хмырь, что тут был?» «У него, может быть, и получилось бы. Но мы с ним больше не работаем. Нечего было клеветать на моих друзей». «Спасибо, ваше высочество. Я посмотрю тогда снотворное. Могу идти?» «Да, конечно». Стоило гремлину выйти, как я вышел из инвиза. Вы не представляете, как он меня достал. А мне с ним еще минимум день провести надо. «Потерпите, Мираж. Скоро все закончится». «Это да, ладно, пойду посмотрю, как он пачкает книгу своими мерзкими лапами. Не забудьте, пожалуйста, потом попросить его спрятать книги и порошок у себя дома». «Хорошо, как придет, попрошу». «Отлично, тогда побежал я, пока вражина не сделал что-нибудь этакое». Выйдя от принца, отправился караулить нашего товарища. Очень уж не хотелось мне менять план, работа должна быть выполнена красиво. Это как-никак репутация, да и спокойнее мне так будет. Сидело наше чучело недолго, часа полтора он сидел, переворачивал страницы, оставляя жирные следы на полях, до тех пор, пока его взгляд не наткнулся на название «Черный лотус». Снотворное, парализующее нервную систему. Такая штука, как говорится, не контрится, во всяком случае, если не быть готовым именно к этой вещи. Гремлин радостно вскрикнул и усердно стал читать описание, перечитывал его несколько раз, это я понял по дрожащим пальцам, которые в возбуждении двигались по строчкам, оставляя за собой неприятный желтоватый след. Как только он убедился, что это то, что нам нужно, он отправился к принцу, а я бесплотной тенью последовал за ним, чтобы стать свидетелем их разговора. «Ваше высочество, я нашел то, что нам нужно». «И что же это?» «Черный лотус! Хотите почитать?» «Нет, спасибо, я тебе доверяю, да и слышал я об этом цветке. В принципе, мне предложение нравится. Завтра купи все в лавке у алхимика и спрячь где-нибудь до тех пор, пока не попрошу». «Хорошо, ваше высочество, завтра все будет готово». Толстяк вышел, вслед за ним и я, однако это не помешало мне сквозь закрывающуюся дверь заметить проскочившую гримасу отвращения на лице Георгия. Все-таки политика — грязная вещь, приходится лицемерить, и я действительно поражаюсь тому, как это выходит у принца. А ведь он весьма молод. Что будет с ним, когда он наберется опыта? А ведь без лицемерия политику нельзя, иначе он не сможет эффективно управлять страной. Точнее, может, но только в роли диктатора, заставляя окружение подстраиваться под себя. Пока я предавался размышлениям о механике правления, гремлин дошел до дома, так как мы сказали, что я больше не удел, то и держать его рядом мы не могли, пришлось идти к нему в квартиру, впрочем, оно мне только на руку. Перед домом гремлин остановился, а я, пользуясь заминкой, вытащил из его кармана кошелек и бросил на землю. От такого вероломного неуважения к себе монеты постарались сбежать, перед этим порвав шов в кошельке. Гремлин тут же бросился собирать деньги, к нему присоединились пара попрошаек, сидящих на улице. Монетки они собирали быстро, и, что удивительно, в тишине. Подобное меня не устраивало, поэтому, как только попрошайка оказался рядом с моей целью, я ударил попрошайку по кисти, заставив выронить монеты, и сразу же ушел в инвиз. С моей скоростью это заняло доли секунды, так что меня даже никто не заметил. Эффект превзошел все ожидания. Обиженный член общества кинулся на гремлина, вутузя его и пытаясь отобрать кошелек с монетами, вот только сила была явно не на его стороне. Несмотря на телосложение, гремлин был неплохим бойцом, во всяком случае, по общим меркам. И с беднягой, и его товарищами, кинувшимися на помощь, справился быстро, собрал монеты и вошел в дом, в который я проследовал бесплотной тенью. Несмотря на близость дома к центру, тот был достаточно ветхим, особенно это было хорошо видно внутри. Скрипучая лестница, обвалившаяся со стен штукатурка, лежала неубранными пластами вдоль стен. По потолку змеились странные на вид трещины, словно в потолок ударили гирей, причем ударили весьма сильно, и заключающим штрихом шел запах. Кислый, с мерзкими, не поддающимися определению примесями запах. Он окутывал вошедшего в подъезд как желе, вызывая порыв выбежать из помещения и долго мыться, оттираясь от покрывающего тебя запаха. К моему великому счастью, внутри квартиры этого мерзкого запаха не было. Там было грязно, пыльно, валялись в беспорядке вещи, но это было вполне терпимо, тем более мне необходимо там провести всего лишь ночь. Как бы это ни было странно, ночь пролетела быстро, а чувство приближающейся кульминации и проигрывания в голове раз за разом плана моих действий помогло отстоять ночь. Отстоять по одной простой причине. В доме пыль, а вот около входа натоптано, и мои следы не видно. Вот и пришлось стоять 10 часов, даже не имея возможности переступить с ноги на ногу. Будучи погруженным в свои мысли, я чуть не прозевал момент, когда он стал открывать дверь, собираясь к алхимику. В итоге мало того, что меня чуть не зашибли, так еще и чуть внутри квартиры не остался. К счастью, скорость позволила среагировать, обогнув дверь, и проскользнуть под его рукой, оставшись незамеченным. По пути гремлин решил заглянуть в ресторан, что, в принципе, весьма умно с его стороны. Я возможности заказать и есть в зале не имел, посему, убедившись, что тот сел и сделал заказ, вышел и купил пару пирожков на улице, с которыми вернулся, и, расположившись напротив объекта наблюдения, стал с удовольствием поглощать свои печеные вкусняшки. После еды он встал, оставил на столе чаевые, весьма крупную сумму, и прикрыл их салфеткой, что-то быстро на ней нацарапав. Дождавшись, когда он выйдет, взял салфетку. На ней была надпись: «Короля отравят черной лилией? Сообщи во дворец. Вот деньги за это». Чтобы не вызывать подозрений, я положил на место той салфетки чистую и забрал пару золотых. Большие чаевые вызывают излишний интерес. Дальше все было обыденно. Поход до лавки, покупка нужного нам порошка и возвращение в дом. Уже в подъезде я перешел в следующую фазу. Одев перчатки, воткнул иглу, смазанную в снотворном, в ногу нашего друга. Он нам нужен живым. Далее, чуть сложнее, убедившись, что нас никто не видит, снимаю с него сапоги и, имитируя его походку, захожу в квартиру. Там несколько проще, все-таки никто не видит. Бесчувственное тело раздеваю до нижнего белья и бросаю на кровать, имитируя, словно он лег отдохнуть. Теперь всю его одежду в инвентарь и потихоньку выходим. Он не очнется пару дней или до тех пор, пока не ввести противоядие. Теперь необходимо проникнуть во дворец. Для этого перед стеной, куда выходят окна комнаты принца, вешаю на дерево белую тряпку. Осталось только ждать. Через 15 минут из замка выехала карета со знакомым лицом за стеклом. Проехала она недалеко, пару кварталов, где принц приказал остановиться. Там он отправился в оружейный магазин, где продавались парадные шпаги. Пока была открыта дверь, ведь его высочество не будет рад, если прям за ним хлопнут дверью, я просочился внутрь кареты, где с удобством расположился в ожидании принца. Вышел он достаточно быстро, вертя в руках небольшой кинжал, украшенный изумрудами. Стоило ему сесть в карету, как-то тронулась, и мы покатились в замок. Внутри замка, после открытия пажом дверей, принц немного медлил, позволяя мне проскочить вперед. Подобным образом мы добрались до комнаты принца, где тот запер дверь и активировал артефакт, создающий купол, который не позволит услышать и увидеть происходящее внутри. Где он меня уже просветил. «Сегодня бал. Гуляют допоздна. Мне придется быть с гостями. Там же будут все наши кандидаты. Список возьми. Главное, не давай его никому читать, а еще лучше перепиши и аккуратно сожги в камине. Сейчас отдыхай. Я вечером за пару часов до окончания балла приду и открою дверь, выпущу отсюда. В принципе, все. Какие-то вопросы по планировке есть? Помощь какая нужна? Вопросов нет. Помощь не нужна. Главное, выпустите отсюда вовремя. Выпущу. Я специально купил кинжал. Это подарок королю. Я оставлю его здесь и приду за ним перед часом вручения подарков. Хорошо. Тогда, если не возражаете, я прилягу под кроватью и немного посплю. У меня была тяжелая ночь. Конечно. Уже собравшись залезть под кровать, я вспомнил об одном моменте. Кстати, у меня тут есть одна салфеточка от нашего общего друга. С этими словами я протянул лист бумаги принцу. Во время прочтения было заметно, как его чело хмурится. Смяв листок в руке, он кинул его в камин. «Вы сделали большую работу, Мираж. Я подумаю, как не остаться в долгу по завершению основной миссии. Поговорим об этом позже, когда все закончится. Думаю, вы убедились в моей адекватности, впрочем, как и я о вашей. И один момент, ваше высочество. Когда бросаете бумагу в камин, убедитесь, что она сгорела, а затем разбейте пепел кочергой. Конкретно этот листок пролетел сквозь огонь за камин и попал в поддувало. Там он не сгорит, и улика будет сохранена». Принц встал и, убедившись в верности моих слов, подкатил бумажный комочек в пламя, где тот весело зашелся языками огня. «А зачем разбивать?» «При должном умении пепел можно собрать и даже прочитать то, что было написано. Я, например, смог бы...» «Понял. Благодарю за информацию. Отдыхайте, Мираж. А я пошел». Ударив по кусочку пепла кочергой, чем вызвал сноп искр, принц удалился из комнаты, а я, спокойно забравшись под кровать, прилег отдохнуть. «У меня есть 5 часов. За это время надо набраться сил». Иначе во время миссии могут возникнуть проблемы из-за заторможенного принятия решений. Так что, очистив мозг усилием воли, я заснул, дожидаясь момента, когда мой внутренний таймер не подаст сигнал. Проснулся я ровно через 5 часов, вылезая из-под кровати, сделал разминочный комплекс упражнений, несмотря на имевшиеся в комплексе прыжки и перекаты. Сделал это абсолютно беззвучно, все-таки опыт у меня имелся приличный. Обучали меня знатно, как вспомню, душа холодеет. После разминки хлебнул водички, чтобы не оставить следов на стекле. Пришлось взять графин через платок и пить, подняв его над собой. Не хватало еще на кувшине оставить следы губ или пятно от дыхания. Утолив жажду, переоделся в одежду гремлина и сел ждать принца. Его высочество не заставило себя долго ждать, ввалившись в комнату в обнимку с какой-то девицей. Он оставил дверь открытой и стал рыскать, имитируя поиски кинжала. Для того, чтобы он понял, что мы перешли в следующую фазу, я легонько сжал ему руку и, получив едва заметный кивок, вышел в коридор. Для начала необходимо пробраться в комнаты одного из приглашенных дворян, находившихся в списке на устранение. В комнаты попасть оказалось просто, она не была заперта и не находилась под охраной, так что я спокойно вошел внутрь и смог ее исследовать. Искал я мешки и ящики, в которых дворянин принес свое добро. Идиотская привычка везде таскать гору вещей. «Под склад!» Он отвел одну из комнат, где располагались слуги гостей, и надо отметить, что, несмотря на большие размеры комнаты, она оказалась фактически полностью забита всевозможными вещами. В первую очередь меня интересовали сундуки, особенно без замка. Один из таких я и выбрал. Сундучок был не слишком большим, но гремлин в него вполне бы поместился, он не отличался большим ростом. Из этого сундука я достал большую часть вещей, переместив их к себе в инвентарь, сложив остальные на манер гнезда, словно на них лежал человек. Затем потерся об внутренние стенки сундука. Одежда гремлина жирная, и на бархате стали четко видны жирные пятна. Теперь самая мелочь. Делаю на штанах затяжку с помощью ножа. Получилась петля из нитки. Ее просовываю в ящик так, чтобы она зацепилась о край. Закрываю крышку и резко дергаю. Готово. Теперь это место полноценная улика. Отправляюсь в спальню короля. Путь до спальни короля я мог пройти с закрытыми глазами. 5 шагов, поворот направо, 24 шага, поворот налево. 473 шага, дверь слева. Около этой двери, являющейся входом в опочивальню короля, стояло 2 стражников. Которые, несмотря на полную тишину и спокойствие, были настороже и постоянно крутили головами, выискивая нарушителей. Чтобы не выдать себя раньше запахом, Я стоял от них на почтительном удалении, дожидаясь прибытия короля. Пришел король лишь спустя 2 часа. Да не один, а с парочкой девиц. Был он пьян, весел и весьма сильно шумел. Стоило королю появиться в коридоре, как стража вытянулась, превратилась в статуи. Чем я и воспользовался, войдя в шлейф духов короля, для чего мне пришлось подойти фактически вплотную. Король толкнул дверь в спальню. Пажей у этой двери он не терпел и вошел внутрь. Я просочился следом за ним, едва увернувшись от захлопывающейся двери. Все-таки силы у короля немало. Убивать при девицах я не собирался. Этот момент не был мной продуман, и я просто-напросто не знал, отпускает их король еще вечером или под утро. А время ночное мне необходимо для того, чтобы уйти из замка и подготовиться к третьему этапу операции. Посему было принято решение встать и не отсвечивать. Заняв положение у шкафа, я ждал, когда король наиграется с девицами. Вот только того, чем это кончится, я не ожидал. В процессе соития король стал душить одну из девушек, которая в испуге вскочила и закричала, но тот ударил ее, и она потеряла сознание. Когда жертва в его руках затихла, он откинулся с довольной улыбкой на подушке и, чуть подождав, скинул мертвую девушку на пол и стал поглаживать бедра той, что была без сознания. При этом взгляд его не предвещал ничего хорошего. Первым порывом было прийти ей на помощь, зарезать короля и спасти бедолагу. Вот только я понимал, что король гораздо сильнее меня, и мне с ним просто не справиться. Я и ее не спасу, и сам погибну, и даже отомстить не смогу. Усилием воли погасил порыв, который даже в лучших вариациях вел к провалу, и, сжав зубы, смотрел на смерть второй девушки. Вот она последний раз дернулась всем телом, предсмертный хрип, и в моем сознании остались только ее глаза. Она смотрела прямо на меня, словно я не был в инвизе. Постсмертная дымка затуманила ее взгляд, лишний раз обвиняя меня в бесчувственном бездействии, в безмолвии на ее крики и мольбы. Разум твердил, что я все сделал правильно. Это даст результат, спасет не одну жизнь. Вот только почему так хреново на душе? Ответа на этот вопрос у меня не было, но была уверенность, что все сделал правильно. С раннего детства у меня получалось с помощью логики контролировать чувства. Став старше, логика даже стала заменять некоторые из них. Это помогло мне не единожды в жизни и пережить расставание с девушкой, и добиться каких-то успехов в своих начинаниях. Эта моя способность помогла и сейчас, применив грубую и беспощадную логику, что 2 жизни — это меньше, чем 1000, которая будет, поступи я неправильно. Пока я терзался моральными терзаниями, в спальне развернулись следующие действия. Король позвал стражу, стоящую за дверью. Те вошли и, не проявив никаких эмоций, стали упаковывать тела в мешки, извлеченные из-под кольчуг. Данная ситуация происходила не единожды. Пока по комнате ходили стражники, упаковывая тела, я воспользовался заминкой и подсыпал порошок черного лотуса к королю в бокал с вином. То, что из него отопьет, я не сомневался. Было видно, как у него пересушен рот. Он постоянно облизывал губы, но не желал пить при них. Ждал он ухода стражи 5 минут. Вконец ему, видимо, надоело копошение стражников, и он рыкнул, нечто неразборчивое, но с явным посылом сих одоспешенных граждан подальше. Стражники ускорились, и уже через 10 секунд двери за ними прикрылись. Стоило дверям закрыться, как король совсем не по-королевски долил бокал доверху и жадно выпил, после чего со стоном удовольствия развалился на кровати. Вот только пролежал он так недолго. В один момент его глаза резко раскрылись, рот исказился, силясь что-то сказать, но не успел. Зелье вошло в полную силу парализовать все мышцы до единой, он даже глаз прикрыть не смог бы, пожелая я ему этот самый глаз резать. Убедившись, что все подействовало как надо, я открыл шкаф, зашел в него и немного пообтерся там, словно все время там и находился. Теперь заключительная часть. Достаю меч Гремлина и, сутулясь, дабы казаться толще и ниже, подхожу к кровати, забираюсь на нее с ногами, оставляя на накрахмаленной простыне следы от ботинок, и наношу удары сверху вниз, вкладывая в них едва ли четверть силы. Дамаг проходит смешной, особенно на фоне моих мечей и ударов в полную силу. Однако гремлин сильнее бить не сможет. Вы нанесли королю Фирды 17 435 урона. Осталось 80 984 754 хп. Наложен эффект кровотечения 75 хп в секунду. Вы нанесли королю Фирды 17 684 урона. Осталось 80 967 070 хп. Наложен эффект кровотечения 75 хп в секунду. Бил долго, словно превратившись в швейный станок. Тело затекло, хотелось уже вдарить посильнее, но нельзя, спалят. Вы нанесли королю Фирды 18 124 урона. Осталось 72 037 036 хп. Наложен эффект кровотечения 75 хп в секунду. 50 ударов нанесено, сейчас уже настакалось кровотечение, наносящее по 3750 дамага в секунду. Урона входит много, но надо дальше. Живучая скотина, этот король. Вы нанесли королю Фирды 19 624 урона. Осталось 57 548 548 хп. Наложен эффект кровотечения 75 хп в секунду. Вы нанесли королю Фирды 15 572 урона. Осталось 57 525 776 хп. Наложен эффект кровотечения 75 хп в секунду. 100 ударов. Почти 2 минуты. Скоро вернутся стражники, но ускоряться нельзя. Если понимающий человек посмотрит, то удар дилетанта от удара профи отличит без труда. Я могу лишь в качестве погрешности ударить по важным точкам, нанося критический дамаг, но бить я так могу лишь после этой сотни. Слишком натренирована рука, чтобы бить правильно, и так приходится держать меч глупейшим образом, просто схватив сверху. Так удар выходит неровным, а словно нанесенным в панике дрожащими руками. Вы нанесли королю Фирды 17 671 урона, осталось 7 625 853 хп. Наложен эффект кровотечения 75 хп в секунду. Процесс уже вызывает отвращение. Куска плоти и не видно, в голову не бью, короля должны опознать без всяких, а вдруг король подстроил свою смерть. Вы нанесли королю Фирды 12 695 урона, осталось 967 070 хп. Наложен эффект кровотечения 75 хп в секунду. Сейчас кровотечение наносит уже такой урон, что можно оставить короля так, через полминуты сам сдохнет, но нельзя, вдруг у него какое-нибудь заклинание, снимающее все дебафы на 1 хп. Вы нанесли королю Фирды 13 684 урона, осталось 97 205 хп. Наложен эффект кровотечения, минус 75 хп в секунду. А ведь сейчас я его убью, обездвиженного, без экипировки. Какой же это рейд-босс в полном экипе? Такой, наверное, целый клан положить может. Может, клан и не из первой десятки, но ближе к концу сотни точно. Вы убили короля Фирды. Получено 256 364 892 опыта. Вы получили 301 уровень. Получено 120 очков нераспределенных характеристик. Вы получили достижение «Убийца королей». Урон по любой монаршей особе плюс 5%. Урон по представителям монаршей власти плюс 10%. Смахнув оповещалки, вытер ноги от крови об простынь, благо их тут много, главное, чтобы не оставалось за мной следов, а уж неудобства я потерплю. Приведя немного себя в порядок, выглянул за дверь. Пусто. Зря король стал кричать на солдат, те не могли положить тело рядом с дверью в спальню, нести два тела сразу тоже. Вот и отправились вместе, оставив мне чистый проход. Аккуратно прикрыв дверь, спускаюсь в кухню, там постоянно открытая дверь на улицу, очень удобный путь отступления. На кухне тырю несколько бутылок вина, они нужны для дальнейшего прикрытия. Выхожу на улицу и, буквально прогуливаясь, иду к воротам. Да, стражи много, Но зато они открыты, до сих пор выезжают некоторые гости, а в инвизе меня заметить невозможно. Разве что почувствовать запах крови. Но эти юнцы на такое не способны, они не знают, как пахнет кровь. Далее все просто. Идем до места расположения гремлина, надо вернуть ему вещи. Дорогой мой друг меня ждал там, где я оставил. Переодеваю его в окровавленную одежду и с помощью иголки ввожу противоядие от снотворного. Есть у этой штуки одна мерзкая особенность. Сушняк. Так вот, пока он не очухался и не воспринимает происходящее, начинаю поить его вином. Тут обливается, пачкает одежду, но так только лучше. Вина он выпил много, почти 3 бутылки, учитывая тот факт, что он почти сутки не ел, подействовало оно быстро, и он, не приходя в полное сознание, отключился уже от алкоголя. Теперь подпрыгиваю и с помощью перчаток ползу по потолку. Мне нельзя оставлять в пыли следов. Открываю дверь и аккуратно спрыгиваю прямо за нее и закрываю за собой дверь. Личина щелкает. Дело сделано. Теперь в гостиницу, душ и спать. Завтра операция вступает в завершающую фазу. Характеристики на конец 20 главы. Уровень 301, жизнь 46700 из 67700. Энергия 1650 из 1245. Манна 1250 из 735. Сила 500, ловкость 1295, интеллект 200, мудрость 200, телосложение 476. Свободные очки характеристик 120. Второстепенные характеристики. Смекалка 17. Умения. Оковы мороза 8 ранга. Умение раствориться в тени 49 ранга. Телепорт 3 ранга.